Но до полноты создания все это еще далеко, и стоит прочесть какого-нибудь мастера, у которого кисть свободна и быстро ходила в руке, чтобы понять, какой наш брат маленький человечек. Я эти дни все читал Мольера. Одна какая-нибудь, как, например, Пурсаньяк, своей силой, веселостью, свежестью и грацией просто положила меня ничком. Перо потом как-то из рук валится. Письмо от 14-26 сентября 1852 года. Однако он не думал оставлять перо. Напротив, хотелось идти к вершинам литературы. Жанр рассказа представлялся ему пройденным этапом. Что дальше? Может быть, роман? Почему бы нет? Надобно пойти другой дорогой, надобно найти ее и раскланяться навсегда старой манерой. Довольно я старался извлекать из людских характеров разводные эссенции, чтобы влить их потом в маленькие скляночки. Нюхайте, мол, почтенные читатели, откупорьте и нюхайте, не правда ли пахнет русским типом? Довольно, довольно. Но вот вопрос. Способен ли я к чему-нибудь большому, спокойному? Дадутся ли мне простые ясные линии? Вы от меня услышите что-нибудь новое или ничего не услышите? Письмо Канненкову от 28 октября, 9 ноября 1852 года. Анненков отвечал ему. «Я решительно жду от вас романа. С полной властью над всеми лицами и над событиями, и без наслаждения самим собой, без внезапного появления оригиналов, которых вы чересчур любите». Письмо от 1 октября 1852 года. Тургенев, изгнанный в Спасское, спрашивал себя, разве не сам император, обрекший его на деревенское одиночество, предоставил ему возможность создать вдали от городского шума значительное произведение, которого ждет от него Россия. Глава 5. В изгнании. Большой дом в Спасском Тургенев отдал распоряжение своих друзей Тютчевых. Николай Тютчев исполнял обязанности управляющего имением, а сам поселился во флигеле. Его ссылка была мирной и уединенной. Он часами гулял, читал с восторгом детства Льва Толстого, писал повести, играл с Тютчевым в шахматы, слушал госпожу Тютчеву, который исполнял на фортепиано его любимые произведения, и время от времени принимал исправника местной полиции, который обязан был присматривать за ним. Тот не отваживался пойти дальше прихожей, получал почтительно кланяясь 10-рублевую ассигнацию и удалялся, пожелав ссыльному счастливого пребывания в деревне. Главным занятием хозяина усадьбы была охота. Он исходил с ружьем в руках окрестностей и с точностью отчитывался о своих охотничьих подвигах. «Я убил в течение нынешнего года 304 штуки», — писал он Аксакову, «а именно 69 вальшнапов, 66 бекасов, 39 дупелей, 33 тетерева, 31 куропатку, 25 перепелов, 16 зайцев, 11 коростелей, 8 курочек, 4 утки, 1 гаршнепа, 1 кулика». Письмо от 17-29 октября 1852 года. Во время этих охотничьих путешествий он бывал в деревнях, завязывал беседу с крестьянами, учился лучше понимать их и, жалуясь на одиночество, восхищался сменой времен года в деревне. По возвращении домой встречался со своей юной любовницей, темноволосой, пылкой феоктистой, улыбчивой и добродушной. Ее податливость, однако, в конце концов показалась ему скучной. Полина Виардо привела ему вкус к трудностям в любви. В глубине души ему нравилось испытывать муки, подчиняясь женщине с сильным характером. С самых ранних лет мать приучила его к такого рода страданию. Зимой осознание своей изолированности стало невыносимым. Утонувшая в снегу Спасская, казалось, находилась в тысячи верст от цивилизованного мира, салонного шепота, городских огней —